Глава 16. Ночь в гостинице наши путешественники провели замечательно. Снаружи дежурила дюжина солдат Селитена, но гости при желании могли выйти из дома и прогуляться неподалеку от стражников. Им подали еду и напитки. Из напитков были только вода и фруктовые соки, но еда показалась великолепной. Холодное мясо какой-то птицы с зеленью, лимонной приправой и свежими лепешками. Оторвав ногу птицы и затолкав в рот большой кусок лепешки, Хорос в воодушевлении пробормотал: «Ну вот и славно. Как для пленников, так и вовсе замечательно». «Мы не пленники», — напомнил ему Холт. «Мы прибыли с дипломатической миссией». «Да, да, я все забываю», — кивнул Хорос. Крошки из его рта так и сыпались во всех направлениях. Холт опасливо отошел от молодого человека. Тут внимание воина привлекли наполовину обглоданные кости на блюде, и он пошарил в поисках целых кусков. «Еще ножки есть?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ну, разве что, если им удалось вывести четвероногих цыплят», — насмешливо сказал Уилл. Хорос в таком случае решил бы, что попал на небеса. Хорос оживленно закивал. «Четвероногие цыплята!» — мечтательно произнес он. «Великолепная идея! Нужно подкинуть ее мастеру Чабу!» Он нашел-таки еще ножку и не стал терять времени, а принялся тут же уничтожать ее. Джилан посмотрел на него с любопытством. «Что-то не припомню, чтобы ты так много ел, когда мы были в Кельтике». «Не так уж там много было еды в вашей Кельтике», — усмехнулся Хорос. «К тому же я тогда немного стеснялся, да и нервничал в компании загадочных рейнджеров». «А теперь ты не стесняешься?» — спросила Ивенлин, разламывая персик. Девушка не переставала удивляться тому, насколько сочные и вкусные тут фрукты. Наверное, это как-то связано с жарким климатом. «Ни чуточки!» — засмеялся Хорос. Несмотря на браваду, он прекрасно помнил время, когда терялся в присутствии рейнджеров. Сначала Джилана и Уилла в Кельтике, затем Холта, с которым они вместе пересекали Галлику. Даже странно, что теперь они близкие друзья. «С тех пор я понял, что Холт просто душка», — добавил Хорос, — «как котенок». Уилл с Джиланом фыркнули в неудачной попытке скрыть смех. Холт слегка приподнял бровь, внимательно посмотрев на сияющего молодого человека. «Душка», — повторил он, — «котенок». Свенгл, следивший за этой беседой с нескрываемым интересом, разгоготался. «Скорее уж потрепанный, облезлый в боях кот». «Но раз уж все стали такими шутниками, пойду-ка я спать», — усмехнулся Холт и вышел из комнаты, стараясь сохранить достоинство, какое у него еще оставалось. А оставалось его немного. На следующее утро, через час после рассвета, во внутреннем дворе подали завтрак. Воздух был свежим от морского бриза, но уже ощущалась наступавшая жара. Обнаружив среди подносов с лепешками, блюд с порезанными фруктами, вазочками с вареньем и бутылками сока кувшины с горячей, дымящейся жидкостью, рейнджеры обрадовались. «Кофе!» — одобрительно воскликнул Джилан, наливая себе полную чашку великолепного напитка и добавляя коричневого сахара. Холл с Уиллом тоже поспешили налить себе кофе. Глядя на них, Ивенлин покачала головой. «Если кто-то захочет поймать вас троих, то ему достаточно будет поставить ловушку с кувшином с кофе». «Ага, и мы охотно в нее полезем», — кивнул Уилл и добавил, обращаясь к остальным. «А кофе и вправду неплохой». «И неудивительно», — сказал Холт, откидываясь на спинку стула и кладя ноги на низкий столик перед собой. «Его придумали как раз в Арриде. Ну что, всем спалось хорошо?» Почти все прибывшие спали урывками и часто просыпались, отвыкнув лежать в кровати, которая не поднимается и не опускается ритмично. Но матрасы были мягкими, а спальни — прохладными и хорошо проветриваемыми. Рейнджеры принялись обсуждать явление, о котором раньше рассказывал Свенгл, называя его «вихляние земли». Ощущение, будто земля ходит ходуном после того, как сойдешь с корабля. Тут во дворик вошел один из слуг и поклонился Холту. «Прибыл капитан Селитен, господин». «Пусть войдет», — — сказал Холт, убирая ноги со столика и вставая, чтобы поприветствовать аридийского офицера. Войдя во дворик, Селитен, как и прежде, приложил руку к губам, бровям и опять к губам. — Доброе утро, госпожа и господа! Надеюсь, вы хорошо отдохнули? Холт повторил жест приветствия и предложил капитану сесть. — Да, все было превосходно. Не хотите присоединиться к нам за чашечкой кофе? Селестен скорбно покачал головой. «К сожалению, меня ждут дела», — он посмотрел на Свенгала. «Вашим подчиненным уже подали завтрак. Об этом можно не беспокоиться». Свенгал кивнул. Накануне вечером он сделал себе мысленную пометку посетить корабль, чтобы убедиться в том, что его команду не забыли покормить. Конечно, у них на борту были свои припасы, но поскольку они были частью официальной делегации, то аридийцы должны были им что-то передать. «Спасибо!» — выдавил Свенгал. Селетен снова повернулся к Холту Ивенлин. «Его Величество Вакир с удовольствием увидится с вами в 10:00!» Ивенлин неуверенно посмотрела на Холта, и тот едва заметным жестом показал девушке, что нужно ответить. «Да, это нам подходит», — сказала она. Селетен улыбнулся, но тут же собрался и принял серьезный вид. «Я вас провожу!» «Приду сюда без 15:10. Пожалуйста, будьте готовы к этому времени». Ивенлин ничего не сказала, сохраняя безразличное выражение лица. «Принцессы не отвечают на приказы», — как понял Уилл. «Да, мы будем готовы», — сказал Уилл, обмениваясь с Селитеном знаками прощального приветствия. Аридиец сделал несколько шагов назад, развернулся и вышел. Хорос в восхищении наблюдал за тем, как естественно держится Холт в непривычной для него ситуации. Об этом он и поспешил сообщить Уиллу, когда они вернулись в свою комнату. Достаточно холодный ответ друга его удивил. — Ага, любопытно, правда? — сказал Уилл. — Он всегда знает, что делать и что говорить. Холта также удивила довольно унылая физиономия Уилла. Он и не догадывался, что Уилл в очередной раз мысленно сравнил себя со своим учителем, и сравнение это было явно не в его пользу. Уилла снова охватило беспокойство по поводу того, справится ли он с обязанностями настоящего рейнджера. За 15 минут до возвращения Селитена Холт вызвал Уилла и Джиллана в свою комнату. Двое юношей вошли, гадая, что приготовил для них их наставник. Оказалось, их ждали приятный сюрприз и смена гардероба. «Снимите ваши плащи и оставьте их здесь», — сказал Холт, который уже избавился от своего плаща. «Они хороши не для Риды, а для Орлуина, для той местности, где много лесов и зелени». И он, конечно, был прав. Пятнистые серо-зеленые плащи позволяли рейнджерам хорошо сливаться с ландшафтом их родины, с ее полнородными полями и густыми лесами, а не с сухими песчаными равнинами, среди которых они находились сейчас. Кроме того, шерсть — неподходящий материал для местного климата, и в плащах из плотной шерсти слишком жарко. И все же эти плащи были частью формы рейнджеров, и Уиллу было жалко от них отказываться. Холт открыл доставленный с корабля тюк, вынул из него какую-то сложенную одежду, расправил и передал Джиллану. Это был плащ. Плащ рейнджера с капюшоном. Но вместо знакомых серо-зеленых пятен он был покрыт пятнами различного оттенка коричневого. Кроме того, как убедился Уилл, взяв свой плащ, он был сшит из льняной ткани, а не из шерсти. «Летний вариант», — пояснил Холт. «В нем прохладно на жаре, и он позволяет лучше сливаться со здешней местностью». Джиллан, уже накинув свой плащ на плечи, восхищался обновкой. Она была явно удобнее тяжелого зимнего плаща, который он повесил на спинку стула. Уилл поспешил облачиться в свой плащ, с интересом рассматривая и ощупывая ткань. Ему нравилось привычное ощущение уверенности, которое порождало мысль о том, что он сможет быть почти незаметным для окружающих. В последние годы Уилл уже свыкся с этим ощущением, ставшим неотъемлемой частью его жизни. — Откуда у тебя эти плащи? — спросил он Холта, который загадочно посмотрел на своего ученика. Рейнджеры и раньше бывали в этих краях. Когда Кроули узнал, куда мы направляемся, он приказал портным замка Арлуин сшить эти плащи по специальному образцу. Холт подождал немного, пока Джилан с Уиллом вертелись друг перед другом, изучая расцветку и прикидывая, как они будут сливаться с окружавшей Аль-Шабах каменистой и песчаной местностью. — Ну ладно, дамы, — усмехнулся наконец старый рейнджер. — Если вы закончили прихорашиваться, то пора идти встречаться с Вакиром.